Операцию по захвату воровской малины проводили усиленным взводом одной из рот 1-го батальона 3-го стрелкового полка той самой прикомандированной дивизии особого назначения. Все произошло быстрее, чем ожидал Полухтин. Дослушивать до конца доклад комроты он не стал, нетерпеливо махнул рукой. Не имело никакого значения, что главарь отсутствовал, что двое бандитов, Алтын и Кирза, и священник, убиты. Главное, в живых остался Желвак, агент Свищенко. И этот все расскажет и объяснит. Кого не было, кто сбежал, где найти. Куда важнее убедиться, что ящики с ценностями, вывезенные из храма, никуда не пропали. 3 грузовика для перевозки красноармейцев разворачивались на территории, готовясь в обратную дорогу. Еще 2 машины, предназначенные для ящиков, подавали задним ходом ближе к калитке. Сквозь мелькавшие лучи направляющих фонарей, один грузовик с открытыми бортами пробирался к самому дому, готовясь принять в свой кузов трупы. Развлекая конвой, что-то лепетал счастливый своей невредимостью Желвак. Все это Полухтин успел заметить, пока его Заурер буксовал у самых ворот. Не выдержав, он выбрался из машины, зашагал к бараку, где находились ценности. Навстречу ему красноармейцы несли 4 ящика. Видимо, комроты, проверив содержимое, отправил их для загрузки. Не успев обрадоваться, чекист нахмурился. Перед повозкой, стоявшей недалеко от барака, у ящиков над открытыми крышками растерянно топтались красноармейцы. Никого из 2 комвзводов поблизости не было, хотя Полухтин перед началом операции категорически запретил нахождение красноармейцев рядом с драгоценностями без командиров. Появившийся из дверей барака комроты торопливо направился к начальнику. Темнота не могла скрыть его встревоженного лица. Полухтин, сдержавшись, остановился недалеко от повозки, для вида закурив папиросу. «Товарищ начальник отдела», — обратился в полголоса комроты, — «я все проверил, но ценности только в 4». «Что?» — не поверил своим ушам чекист. «Ценности только в 4 ящиках», — повторил комроты. «А в остальных?» «В остальных что?» — еле слышно спросил Полухтин. «То же самое, что в тех 2». Комроты кивнул голосом в сторону повозки. Полухтин выхватил из его рук фонарь, рванулся к ящикам. При его приближении красноармейцы отошли в сторону. Полухтин направил луч сначала в один ящик, затем в другой. Внутри, на самом дне, аккуратно уложенные 1 к 1 и заботливо пересыпанные землей, лежали кирпичи. Свищенко бил только правой рукой. Бил не слишком сильно, прекрасно осознавая, что сила тут ни к чему. Главное — бить долго, в одно и то же место. Унижение сделает свое дело, и задержанный заговорит. Поначалу Артюхин приспособился откидывать голову для смягчения удара. Но Свищенко раскусил хитрость коллеги и сделал знак сотруднику, который, завернув артюхинскую руку, упирался ему револьвером в спину. Тот переставил револьвер к затылку, и теперь при каждом ударе арестованный получал почти равносильный удар дулом револьвера в затылок. Артюхин с самого начала окрестил находчивого сотрудника Гулливером. Потрепанная книга из детства о человеке, испытавшем невероятные приключения, запомнилась на всю жизнь вместе с рисунками и фигурными пятнами на засаленных страницах. По иронии судьбы, тот доктор Гулливер из детства, как 2 капли воды, был похож на теперешнего Гулливера-чекиста. После 15 минут непрекращающихся ударов, следовавших с методичной точностью каждые 10 секунд, Артюхин почувствовал, как разваливается левый коренной зуб. Еще один чекист, в намертво сидевшей на лысой голове кепке, не менее скрупулезно обыскивал квартиру. Свищенко глянул в его сторону, но кепка никак не прореагировал. Поняв, что поиск так и не дал результата, Бывший коллега в очередной раз ударил Артюхина. На этот раз сильнее. Время шло, он начинал нервничать. «Вспомнил?» — спросил, потирая кулак. «Карабас-барабас, золотой ключик, хитростью выманивал, а ты кулаками». Артюхин выплюнул зубную крошку на сапог Свищенко. «Тебе участие в заговоре светит. Белого офицера довесить, контрреволюционная деятельность, доказательства нужны?» Свищенко вплотную приблизился к лицу Артюхина, ласково улыбнулся. «Все доказательства уже сегодня в управление из малины в ящиках привезут. Дошло?» Он тщательно вытер сапог, а скатерть стола. «Это вышка, Артюхин. Отдашь ключ от сейфа? Гарантирую халатность. В нашей работе ошибки случаются. Информация могла утечь, например, через старосту, сапиру ты проглядел, не мудрено при таком объеме работы. Попы через подземный ход попытались вывести госимущество, но эти попытки мы вовремя пресекли. Для твоего положения потери минимальные, ну?» «Торопишься, товарищ сотрудник. За белым офицером я следил, чтобы выйти на всю организацию. Шапира использовал для получения необходимой информации по РПЦЗ, а подземелье — твои фантазии, меньше Дюма читай. Ты мне операцию сорвал, очень важную операцию. Торопишься. Утром докладывать, а ключа нет. Нет ключа, докладывать нельзя. Так что мои донесения в папке потяжелее будут. Торопишься и боишься». На этот раз Свищенко ударил сильно. На раздувшейся щеке Артюхина треснула кожа, теперь кровь текла и по лицу. «Это ты у меня на лбу прочитал?» Незваный гость нервно расстегнул подворотничок гимнастерки. «Для такого вывода твой лоб не нужен. Вы втроем револьверами перед моим разбитым носом машете, а ты мне, безоружному, даже кровь утереть не даешь». Кепка слегка кашлянул, привлекая внимание. Отвечая на немой взгляд Свищенко, отрицательно качнул головой. Обыск не дал никаких результатов. Приходилось менять тактику. Свищенко сделал знак Гулливеру. Артюхин почувствовал, как освобождается железная хватка. Его онемевшая рука упала на кровать. Когда Гулливер-чекист убрал от затылка револьвер, он глубоко вздохнул, размял руку. Сняв со спинки кровати полотенце, не торопясь, оттер кровь. «Не думал, что особая инспекция так обыски проводит. Хотя бы мозжечок напрягли. Если предположить, Свищенко, что я не ждал тебя в гости, то у ключа простое место должно быть. Это же ключ от сейфа, а он мне для ежедневной работы нужен. Соображаешь? Если же наоборот, я начал о чем-то догадываться, считай, подготовился, тогда этот ключ ты не увидишь, как второй ромб в своих петлицах. Вы стены простукивали, а в переплеты книг не заглянули. Я же говорю, торопишься». Артюхин аккуратно сложил окровавленное полотенце, повесил обратно на спинку. «Дай-ка папиросу». Выполнять неожиданное требование Свищенко не торопился. Поворот ситуации настораживал, но в словах бывшего начальника присутствовала доля истины. Свищенко достал пачку, вытянул из нее папиросу, со вкусом закурил и только потом бросил пачку и спички на стол. Артюхин встал с кровати, шагнул к столу. Охранники не дрогнули. «Если твои орлы всех арестованных так обыскивают, то лучше из бутырки Вертухаев возьми». Он жадно затянулся, голова пошла кругом, но после второй затяжки почувствовал, что силы возвращаются. Легкий тычок увесистого кулака Артюхин ощутил, не успев договорить фразу до конца. «Но ты», — подал голос из-за его спины Гулливер и, приподняв себя с кровати, обратился к Свищенко. «Нормально мы его прощупали, товарищ помощник начальника инспекции. Чистый он». «Со мной тебе повезло», — уперся Артюхин пальцем своего охранника. «С другими обломается. И потом, смотря что вы искали. Встали на одну линию, как бараны, а руки-ноги врозь, корпус наклонить вперед вас учили? Стоя в таком положении, позу быстро не изменишь. Если задержанный бежать собирается, сразу можно заметить. Имеешь время на реакцию, имеешь шансы на жизнь. Работай по инструкции, и другой результат получишь. Хочешь убедиться?» Гулливер вопросительно посмотрел на начальника. Свищенко, кивнув, уселся на стул. Он не знал, как действовать дальше, и непредвиденная пауза его устраивала. Удостоверившись, что Свищенко ничего не имеет против профессионального ликбеза, Артюхин поднялся с кровати, встал лицом к спинке, широко расставил ноги. Задержанного надо прислонить, все равно куда. Потом один обыскивает, второй встает с другой стороны, чуть отходит. Положив руки на никелированные набалдашники, он повернул кисти рук внешней стороной друг к другу. Локти же приподнялись вверх, большие пальцы обеих рук уперлись вниз, к полу. Потом медленно согнулся. Вот так. Заинтригованные словами арестованного, который на себе демонстрировал, как правильно надо арестовывать, оба сотрудника втянулись в предложенную игру. «А теперь, как моя бабушка говорила, ищи, как хлеб ищешь», — подзадорил Артюхин. «Но...» Гулливер встретился с кепкой глазами, мотнул головой на Артюхина. Поняли друг друга без слов. Гулливер в шаге от кровати встал с револьвером. Его товарищ, засунув оружие в карман и проверив положение несдвигаемой кепки, стал ощупывать ноги арестованного, медленно поднимаясь вверх к туловищу. «Пусто», — уверенно произнес, наконец, кепка, закончив осмотр. «В голове у тебя пусто», — хохотнул Артюхин, не меняя позы. «Ну-ка». Гулливер азартно засунул револьвер в карман и двинулся к кровати. Свищенко спокойно наблюдал за происходящим, переведя для себя действия Артюхина на лаконичный язык музыки. «Прелюдия. Имеет начальник третьего отделения желание показать, кто хозяин положения, чтобы затем начать торговаться?» Свои возможности Свищенко исчерпал, и теперь, как это ни странно, надежда была на Артюхина. Что предложит он? Последовавшие далее события показали, что Свищенко находился в противоположной стороне от истины. Едва Гулливер спрятал оружие, Артюхин, крепко ухватив набалдашники, в долю секунды вытянул их наружу. Набалдашники оказались ручками узких кинжалов, скрытых в полых трубках спинки кровати, как в ножнах. Не зря целую неделю ходил к соседу в депо, вытачивал, трудился в поте лица. К этому времени оба сотрудника находились от арестованного на одинаковом удалении, с той разницей, что один должен был начать движение навстречу, а второй собирался отходить. Артюхину оставалось развернуться и, не сходя с места, насадить на кинжалы двух чекистов. Одновременно он ударил ногой вольготно сидящего на стуле Свищенко. Все произошло так быстро, что тот даже не успел ничего понять и испугаться. Пока сотрудник особой инспекции падал, Артюхин бросился на него и воткнул оба кинжала ему в живот. Хотел в сердце, но не вышло. Свищенко тянулся дрожащей рукой к кобуре. Удар пришелся бы на руку или предплечье. Ситуация могла перемениться, а силы Артюхина были на исходе. Поверженный враг замер, с недоуменным страхом уставился на два блестящих набалдашника в своем животе, но уже в следующее мгновение холод и боль начали свое смертельное наступление. Свищенко попытался закричать. Глядя, как раненый закашлял кровавой пеной, Артюхин поднялся с пола. Кепка замолчал сразу, тому нож пришелся в сердце. Гулливеру и Свищенко выпало испытать предсмертную агонию. Собрав у лежащих оружие, Артюхин прошел в ванну, тщательно смыл кровь и, напившись из крана, вернулся в комнату. Свищенко был еще жив. Он встретил Артюхина умоляющим взглядом. Артюхин подошел к кровати, приподнял одну ножку, открутил колесико, ввинченное во внутреннюю резьбу. Когда вытаскивал деталь из полой ножки, на ковер с легким стуком вывалился ключ. Глаза у Свищенко расширились, то ли от непереносимой физической боли, то ли от досады. а затем, встретившись со смертью, так и замерли с этим выражением. Подняв ключ, Артюхин бросил его на труп Свищенко. Он был уверен, что исполнил последнюю волю покойного. Даймлер-Бенц, доставивший сотрудников особой инспекции, стоял во дворе. Появился он здесь уже после того, как чекисты вошли в квартиру Артюхина. Трюк ходовой известный. Водитель был в штатском и находился на месте. Не выключая двигателя, он слегка приспустил стекло на своей дверце, лениво курил. Товарищ удивился, когда мотор ни с того ни с сего заглох. Поворотом ключа он разомкнул зажигание, подождал несколько секунд, затем включил снова, нажимая на газ. Было слышно, как старательно крутится магнето, но двигатель почему-то не откликался. Заволновавшись, водитель выбросил папиросу в окошко, открыл подсос, подождал некоторое время и после этого повторил попытку. Без толку. Выходить на улицу никак не хотелось, но допустить, чтобы к моменту появления начальства вместе с арестованным машина находилась в нерабочем состоянии, было категорически невозможно. Люди там жизнью рискуют, от пуль уворачиваются, свое здоровье и силы расходуют, а тут на тебе. Можно так повернуть, что транспорт на врага сработал. Водитель выбрался из машины, открыл капот, но обнаружить неисправность не успел. Тенью возникнув из-за его спины, Артюхин ударил его револьвером по голове, сделав поправку на толщину зимнего головного убора. Принял на руки обмякшее тело, отволок в сторону. Дом спал, спал город. Артюхин зачерпнул снег рукой, ухватил его с ладони разбитыми губами, с наслаждением стал жевать. Зачерпнул еще, приложил к щеке, которая начала понемногу увеличиваться в размерах. Ветер редкими порывами тревожил ночную тишину. Артюхин захлопнул капот, поспешил к выхлопной трубе, откуда вытащил окровавленное полотенце, сунув в карман. Теперь заведется. Выбравшись на Садовое кольцо, он повернул налево и, не разгоняясь, двинулся в сторону Сокольников. Ехать старался медленно. Как назло, не мог вспомнить адреса, пока в памяти не всплыл главный ориентир, а уж потом приложилось все остальное. К дому подъезжать было нельзя. Часа через 2-3 Свищенко обязательно хватится. И уж, конечно, про исчезнувший автомобиль не забудут. Артюхин мягко притормозил на пустой дороге. Справа, теряясь в постройках, над домами возвышалась пожарная каланча, та самая, которая еще при царе Горохе строилась.